«Война и мир». Показав свой звериный оскал в годы террора, судьба будто смилостивилась над нашей семьей и спрятала от ужасов военного времени в Раифских лесах. Война не только не задела меня, но наоборот разметала ту оболочку налаженного уклада, традиций, твердых правил и ежечасного надзора, тот кокон, в котором обычно вызревает личинка человеческой жизни. Я знал названия сданных и отвоеванных городов, наших и немецких самолетов, листал книжки о войне, видел картинки и фотографии, на которых наши солдаты бежали в атаку, отправлял вместе с матерью посылки в какой-то госпиталь в Казани. Но голода и лишений, пережитых миллионами наших соотечественников, мы не знали. Какая-нибудь неделя без сахара уже казалась серьезным несчастьем. Пока я валялся в постели со своей загадочной и не страшной болезнью, строил крепости из маджонга, листал альбомы с фотографиями и попивал кагор, каждый день мне давали рюмочку для улучшения пищеварения, далекий и неведомый мир грохотал, обливался огнем и кровью, перекраивал границы государств, покрывался трупами, дымящимися городами, рухнувшими соборами и вокзалами. В январе 1945 года Красная Армия взяла Варшаву, Лодзь, Краков, освободила последние 5000 узников в концлагере Аушвиц. Американцы высадились на Филиппинах, и генерал МакАртур, выполняя свое обещание вернуться, данное 5 лет назад, прошел по колено в воде с катера на берег. В феврале лидеры 3 великих стран, воевавших против Гитлера, собрались в Ялте и принялись делить шкуру еще не убитого германо-японского медведя. 30 лет спустя, бродя с верной спидолой по бедным псковским полям, я услышу, как прославленный писатель Солженицын, выступая по вражьим радиоголосам, поносит в своей речи Рузвельта и Черчилля за то, что они вообще вступали со Сталиным в союз и вели переговоры. Надо было разбить Гитлера самостоятельно, а потом разбить Сталина, объяснял бывший артиллерист Красной Армии. Народная мудрость гласит, против собак волка не зови. Сколько миллионов американских и английских солдат должны были бы отдать свои жизни ради выполнения его военно-политических мечтаний, великий писатель не уточнял. Да, видимо, и не интересовался. В марте танки американского генерала Паттона пересекли Рейн, а танки маршала Жукова вкатили в Данциг, в Австрию, в пригороды Берлина. Бомбежка Токио обычными фугасными и зажигательными бомбами за полгода до Хиросимы унесла 100 000 жизней, а в случившейся еще раньше бомбежке Дрездена погибло 130 000. В ответ на это немецкие генералы послали на линию фронта подростков Гитлер-Югенда, вооруженных фаустпатронами, а японские генералы закрыли школы и призвали на военную службу всех учеников старше 6 лет. «Живи я в Японии, получил бы красивую форму и, может быть, даже самурайский меч». В апреле один за другим ушли из жизни 3 правителя, командовавшие миллионными армиями во Второй мировой войне. Президент Рузвельт умер от удара в своей постели, держа руку своей старинной возлюбленной Люси Мерсер, прожив 63 года, не дожив несколько недель до победы, для достижения которой он отдал столько сил и таланта. Тела Бенито Муссолини и его возлюбленной Клары Петтаччи, изрешеченные пулями, были подвешены вниз головой в Милане. Итальянскому дуче было 62. 56-летний Гитлер, затаившийся в своем берлинском бункере, наконец понял, что спасения нет, что русские солдаты могут вот-вот ворваться в его убежище. По непроверенным сведениям, а как их проверишь, если вся информация оказалась в руках НКВД, он застрелил свою возлюбленную, Еву Браун, а потом застрелился. Трупы обоих были сожжены во дворе. Его верный соратник Геббельс тоже покончил с собой, предварительно заставив свою жену и детей принять яд. Я выздоровел как раз вовремя, чтобы принять участие в майском празднике Победы. Начальник колонии Фролов произносил речь, а малолетние преступники маршировали по площади перед бывшим собором, ныне клубом, под бодрые ритмы военных маршей. Однако это был еще не конец войны. Лучший друг всех школьников мира испортил-таки мне 8-й день рождения, объявив войну Японии точнёхонько 8 августа. Мы только собрались в доме ботаников Бобровых отпраздновать, и тут по радио прилетела тревожная весть. Взрослые помрачнели, забыли про меня. То ли великий вождь выполнял свое обещание, данное Рузвельту в Ялте, начать войну с Японией точно через 3 месяца после капитуляции Германии, то ли его подтолкнула к этому шагу атомная бомба, взорванная над Хиросимой 6 августа. Но так или иначе, Красная Армия пересекла восточную границу СССР и за несколько недель выбила японцев из Маньчжурии и Северной Кореи. Насчет выполнения вождем своих обещаний я услышал интересный комментарий 30 лет спустя, когда мы отдыхали в псковской деревне Усохи. Бывший военный моряк Иван Иванович представил нам военно-политическую картину лета 1945 года, не совпадавшую с анализом Солженицына. После взятия Берлина Красная Армия рвалась вперед дальше. Силища у нас была страшная. Артиллерия, танки, самолеты, всего навалом. Под ружьем 15 миллионов. Маршал Жуков прямо ставил вопрос перед Сталиным: «Товарищ генералиссимус, надо идти до Ла-Манша. И никакие американцы нас бы не удержали». Но Сталин, хоть и великий был человек, однако имел свои слабости. Он слишком уважал договоры. «Не могу, — говорит товарищ маршал, — я Рузвельту слово дал, что Европу мы честно поделим». Так и не отдал приказа наступать. Так и остались мы с разделенной Европой, и до сих пор эту промашку вождя расхлебываем. Ни бывший артиллерист Солженицын, ни бывший моряк Иван Иванович не дождались воплощения, осуществления своих военных планов. И над истерзанной, разделенной Европой воцарился мир, который для нашей семьи обернулся неожиданными и волнующими переменами. Сентябрь 1945 года я могу считать концом своего детства.